Глава 29. Коломятов рассказывает. «О чем вы будете со мной говорить?» — сметая с лавки шелуху от семечек, спросил пристав и сел рядом с Кочкиным. Несмотря на то, что Коломятов умылся и переоделся, от него продолжало густо пахнуть конским потом. Меркурий невольно повел носом. Пристав это заметил и отсел от него, насколько это позволяло скамейка. «Есть несколько вопросов, на которые мне хотелось бы получить ответы. Я, кстати, не представился. Зовут меня Меркурий Фролч. Я чиновник особых поручений при начальнике губернской сыскной полиции». Коломятов, не выказывая никакого удивления, кивнул. Словно такие беседы у него случались, если не каждый день, то очень часто. «Спрашивайте», — устало проговорил он. «Вам знаком некто Сиволапов Никодим Прохорыч?» «Знаком. Он когда-то под моим началом состоял. А потом его в губернию перевели», — спокойно произнес Коломятов, однако в глазах его блеснул огонек любопытства. «Вы знаете, что Сиволапов убит?» Кочкин не стал ходить вокруг да около. «Убит?» Огонек в мгновение превратился в пламя. «Да? Вам, наверное, будет интересно узнать, как это произошло?» — спросил, не сводя глаз с лица пристава Кочкин. «Да, да». Коломятов даже не пытался скрыть своего интереса. «Его убили утюгом. Проломили череп. Во сне. Доктор сказал, смерть была мгновенной. У вас дома есть утюг?» Кочкин спросил это для того, чтобы несколько взволновать собеседника. «Думаете, это я его убил?» — воскликнул пристав и нервно как-то по-собачьи почесал щеку. «С чего вы взяли?» Кочкин был спокоен. «Ну, вы же спросили, есть ли у меня утюг?» «И что? Разве это говорит о том, что вас кто-то подозревает?» «Мне так показалось», — пробормотал Коломятов. «Так у вас дома есть утюг?» «Есть. У кого его нет?» «Вы когда-нибудь брали его в руки?» «Брал». «Значит, вы должны знать, как тяжел этот предмет и как опасен». «Я это знаю», — кивнул обескураженный пристав. «Когда вы в последний раз видели Сиволапова?» «Не так давно, может быть, недели две назад». «Зачем вы приезжали в Татаяр?» «Не был я там», — возмутился Коломятов. «Где же вы в таком случае видели Сиволапова?» «Он сам сюда приезжал». «Зачем?» «Мне обязательно отвечать на этот вопрос?» «Обязательно». «Сказал, что проведать?» «Проведать». Лицо чиновника особых поручений даже не дрогнуло. Если у него и были по этому поводу какие-то мысли, то он их спрятал очень глубоко. Коломятов молча кивнул. «Он раньше приезжал к вам?» «Нет». «Значит, это был первый его приезд после перевода в губернию?» «Первый», — мотнул головой пристав. «Это вас не удивило?» «Ну, конечно. Кто я ему такой, чтобы ко мне приезжать?» «Сиволапов, насколько мне известно, был в Сомовске всего один день. Где он останавливался?» «У меня». «Вы кому-нибудь говорили об этом?» «А кому я мог сказать? Ну, Никифору Никифоровичу, например». «Нет, я ему ничего не говорил». «Значит, о том, что Сиволапов приехал в Сомовск, исправник ничего не знал?» «Мне кажется, вы спрашиваете одно и то же, только другими словами». «Это вам только так кажется. Вы же не будете учить меня вести допрос. Одно дело, говорили ли вы исправнику о приезде Сиволапова, и совсем другое, знал ли исправник, что к вам приезжал Сиволапов?» «Мне это неизвестно», — угрюмо глядя на чиновника особых поручений, проговорил Коломятов. «По крайней мере, мы с ним об этом не говорили». «Скажите, Иван Пафнуч, какие могут быть отношения у станового пристава и стражника?» «Служебные». «А если стражник теперь городовой, служит в другом месте и приставу не подчиняется?» «Тогда никаких. Ну, кроме, может быть, родственных или дружеских». У вас с ним, как я понимаю, нет ни тех, ни других. — Да. — И тем не менее, простой городовой Сиволапов приезжает к вам якобы проведать, и вы устраиваете его у себя в доме. Кочкин замолчал, испытующе глядя на пристава. Тот отвел взгляд в сторону. — Из этого можно сделать вывод, что все-таки у вас были какие-то отношения. — Нет! — резко взмахнул рукой Коломятов. — Никаких отношений у нас не было и быть не могло! — Однако Сиволапов приехал к вам, а не к какому-то другому приставу. — Иван Пафнович, это кажется мне странным. — Окажись вы на моем месте, тоже бы так подумали, согласны? — Согласен, что лукавить, — нехотя кивнул пристав. Поэтому давайте разберемся, что заставило Сиволапова приехать к вам и почему вы поселили его у себя. Когда городовой приезжал к вам, вы с ним выпивали? — Нет. — А я знаю, что выпивали, — сощурился Кочкин. — Откуда это вам может быть известно? — ухмыльнулся пристав. — Нами было установлено негласное наблюдение. — Не за вами. Вы в ту пору нас не интересовали, да мы даже не знали о вашем существовании. Это и привело наших агентов в Сомовск. — Ну, раз вы следили, то все знаете, и меня можно не спрашивать, — недовольно проворчал Коломятов. — Наши агенты, такие же люди, как и прочие, могут ошибаться. Одного человека принять за другого. Итак. «Вы с Сиволаповым выпивали?» «Да». «О чем был разговор во время застолья? Помните?» «Помню». «Расскажите мне, если это не секрет». «Да так, болтали в хмелю. Я уж и не припомню. Что-то говорил он, что-то говорил я». «Сиволапов обращался к вам с какой-нибудь просьбой?» «Нет». «Это точно? Или вы что-то запамятовали?» «Подумайте. Всякое случается. Особенно в хмелю». «Вы так говорите, точно сами все знаете». «Может быть, знаю. А может быть, нет», — фальшиво улыбнулся Кочкин. «Итак, что рассказывал вам Сиволапов?» «Да говорил какую-то ерунду. Я, если сказать правду, принял все за пьяную болтовню». — Перескажите. Может, удастся извлечь из нее что-нибудь полезное? Коломятов какое-то время молчал, глядя перед собой пустыми глазами. Потом встрепенулся, махнул рукой. Мол, если это правда и Сиволапов убит, то своим рассказом он вряд ли сможет ему навредить. Он рассказывал, будто бы видел, как какой-то человек прятал отрезанную голову, но я ему не поверил. Сиволапов к этому времени был уже сильно пьян, да и я тоже. Он называл этого человека по имени? Нет. Да и зачем? Я ведь никого в Татаяре не знаю. А где именно Сиволапов видел, как кто-то прячет отрезанную голову? И про это он не говорил. Сказал только, что голова была женская. Женская голова... Кивнул Кочкин и отвел взгляд в сторону, потом снова посмотрел на собеседника. — Зачем же Сиволапов приезжал к вам, если так ничего и не рассказал? — Он спрашивал у меня совета. — Совета? Глаза чиновника особых поручений блеснули. Значит, то, о чем они говорили с начальником сыскной, оказалось верным предположением. Сиволапов не знал, что делать, и ему нужен был совет. За этим он и отправился в Сомовск. — Ну, интересовался, как ему поступить. — Что это значит? — Тут может быть только один путь — идти к начальству и все доложить. — Да он не этого хотел, — тихо проговорил, точно боялся, что его кто-то может услышать Коломятов. — А чего? — Прижать человека, который прятал отрезанную голову. Денег истребовать. Просил, чтобы я ему помог. — Вы, конечно же, не согласились. — Нет, я такими делами не занимаюсь. — Значит, Сиволапов уехал от вас ни с чем? — Да. — Может быть, вы ему все-таки в чем-то помогли? «Нет», — тряхнул головой пристав, — «я сказал, что мне милее моя нынешняя жизнь, чем каторга». «А он что?» «Ничего. Просто махнул рукой, да спать завалился. А на следующее утро мы уже не говорили. Он в скорости и уехал».